путешествия медленно покинули ристалище. Прозвучали фанфары трубачей. Герольд громко огласил правила боя. Рыцарский турнир в большом замке Стоунхэм начался. Изабель была неприятно поражена мастерством Лайонелла. Его соперники один за другим были выбиты из седла. Самоуверенность Лайонелла выросла непомерно, и тут он, наконец, тоже был выбит из седла. Кто же его одолел? Сэр Рейф де Гаскон. Изабель громко кричала от радости, пока оруженосцы помогали Лайонеллу подняться. Его копье раскололось, и теперь будет задержка. Оружие нужно заменить. Сэр Рейф победно проскакал по полю под восторженные крики толпы. Изабель встала и помахала ему. Он подскакал к барьеру, приподнялся в седле и протянул копье. Брайана радостно взвизгнула и сжала ей руку. «О, Изабель, ты должна прикрепить награду к его копью!» Пожалев, что отдала свой шарф Лайонеллу, Изабель схватила с перил венок из розовых цветов и нацепила его на конец копья победителя. Сэр Рейф торжественно поклонился ей и, подняв руку в знак благодарности, неторопливо направился к середине ристалища. Он не опускал копье, показывая всем, что заслужил благосклонность прекрасной дамы. Это вызвало радостный смех и громкие рукоплескания, а сэр Рейф приветствовал публику, поднятой рукой в латной рукавице. Изабель не могла видеть лицо Лайонелла, потому что брат был в шлеме, но она не сомневалась, что он злился. Ведь предпочтение было отдано его противнику. Изабель знала, что Лайонелл отомстит ей за это, но все равно наслаждалась своей вновь обретенной свободой. Сэр Рейф показался Изабель красивым молодым человеком. Да ведь и она ему нравится. Именно к ней протянул он свое копье, прося награды. Почему же этот славный рыцарь не может стать ей женихом? Лайонелл распоряжается доходами от ее земель. Но как только она выйдет замуж, вся ее собственность перейдет к мужу. Изабель вдруг поняла, почему Лайонелл стремился оградить ее от поклонников. Доходы от плодородных земель в Амбри были слишком велики, чтобы отказаться от них. Теперь она была настроена более решительно. Она потребует от Лайонелла согласия на ухаживание сэра Рейфа. Она будет иметь право голоса при выборе мужа, иначе любящий сводный брат выберет для нее какого-нибудь ужасного старого пьяницу. Турнир продолжался. Надежды Изабель на поражение Лайонелла развеялись, когда при первом же столкновении копье сэра Рейфа сломалось, а сам он был выбит из седла. Лайонелл чудом удержался в седле после столкновения. Оставшись победителем, он издал ликующий крик и проскакал мимо зрителей. Изабель и Брайана устали от шума поединков. Они спустились с помоста и отправились на прогулку подальше от ристалища. Изабель купила себе серебристо-бордовую ленточку, которая подходила к ее праздничному платью. Потом девушки съели по марципану, выпеченному в форме замка и облитому сверху розовой глазурью.